он решил завернуть в первый, попавшийся где-нибудь в центре. Открыв дверцу Нивы, он подождал, пока Александра сядет. У него было странное чувство завоевателя, который везет пленницу добычу, и оно его не радовало. Ему не хотелось, чтобы Александра была унижена, и тем более им. И в то же время он ощутил свою власть над ней. Может быть, временную, но власть. И он невольно наслаждался этим ощущением, понимая, что она, скорее всего, ему не простит этого вечера и этой унизительной зависимости от него, Алексея Кисанова, детектива, выведавшего ее тайну. Реми сразу понял маневр Александры и было обрадовался, но тут же почувствовал, что Ксюша напряжена и явно не готова провести вечер по сценарию старшей сестры. Ну что ж, он и не торопился. Нежности в нем было столько, что на ее энергии он мог еще долго жить и функционировать, спокойно ожидая того мгновения, когда другая, новая энергия физической близости, яркая и сильная, придет ей на смену. Это могло быть сравнимо с музыкой. Сейчас была пора блюза. Потом придет пора других ритмов. Реми любил всякую музыку. Главное, чтобы это не была одна и та же мелодия. Заглядывая в глубокие, таинственные при свечах глаза Ксюши, Реми думал, что ему вряд ли грозит однообразие с этой девочкой. Ей еще предстоит открыть самое себя, и он ей в этом с удовольствием поможет, проведет ее по пути ему уже известному, а затем отправится с ней вместе в неизведанное. Он вспомнил свою последнюю пассию — кофе оле, кофе с молоком, мулатку. Просыпаясь по утрам и глядя на ее безупречное тело, он испытывал пустоту и легкое отвращение. Не к ней. Она была великолепна в постели, темпераментная выдумщица. Ему не в чем было девушку упрекнуть, а он сам не знал, к чему. Разнообразие, видимо, было только физическим. В их отношениях это не меняло ни малейшего оттенка, нюанса. Они были те же. Они были просты и незатейливы. И по утрам Реми чувствовал себя отработавшим. А красивое тело, вытянувшееся рядом, розоватая пятка высунулась из-под одеяла, тонкая бронзовая рука изящно лежала на подушке. Чужим. В их отношениях не было перспектив. Они, едва начавшись, были уже исчерпаны. Все было просто и схематично. По утрам, уходя на работу, деловитый поцелуй. Вечером ужин из полуфабрикатов и телевизор. Ночью бурный секс. И снова он просыпался с ощущением пустоты и легкого отвращения. Редкие всплески настоящего, неподдельного восторга Реми наблюдал в своей подружке только тогда, когда она прикладывала в магазине к своей безупречной фигурке новую вещицу, а всплески неподдельной нежности, когда Реми покупку оплачивал. Они расстались. Сцен не было. Она чувствовала, что он от нее чего-то ждал, чего не знал никто из них. И она тоже устала от этого ожидания, удовлетворить которое была не способна. И, глядя на Ксюшу, Реми понимал, что у них впереди океан, и никуда не торопился, как по-настоящему богатые люди не торопятся потратить деньги, как настоящие парижане не стремятся попасть на все столичные тусовки, куда ломятся провинциалы, как истинные звезды не маячат постоянно на глазах у публики, подобно старлеткам, как тот, кто по-настоящему любит, а не ограничивается словом «влюблен». Однако их ужин протекал в некотором напряжении. Ксюша была немного скована, все больше избегала взгляда Реми, говорила без остановки, подробно расспрашивала об их с Кисом поездке на дачу, задавала вопросы, интересовалась странными супругами Павлом и Барбарой. Реми подозрениями делиться не стал, описал все вкратце, упомянул о проводившихся на даче банных приемах и отнес Ксюшино любопытство за счет ее страха, что он воспользуется их пребыванием наедине и желание говорить, говорить, говорить, чтобы избежать опасных пауз и двусмысленных молчаний, в которые, за отсутствием слов, начинают возникать жесты. «Не бойся, моя милая девочка, я не буду тебя торопить», — думал он и таял от немыслимого умиления. «Я подожду того мига, в который я пойму, что ты готова». «Что ты больше не задаешь себе вопросов, а надо ли? А просто протянешь руки и закроешь свои чудные глаза. И я буду целовать эти нежные веки, эти свежие губы, я распущу твои роскошные волосы по твоим обнаженным плечам. И вот тогда, когда станет слышным твое легкое дыхание, когда кровь твоя вскипит от электрического тока, ринувшегося по тонким голубым сосудам, когда тело твое сделается нетерпеливым и податливым, вот тогда я... Но я подожду и дождусь». Кофе вызвался сварить Реми. Перед тем, как отправиться к Ксюше, он тщательно выспросил Киса, с чем тут принято ходить в гости. Весь его опыт исчерпывался приглашением Кису, которому он неизменно приходил с бутылкой водки. Кис посоветовал цветы, конфеты и бутылку шампанского или ликера. В супермаркете на Новом Арбате Реми долго и придирчиво выбирал конфеты и напитки, предпочитая, разумеется, французское происхождение товаров, и соблазнился заодно знакомой маркой хорошего итальянского кофе, который узнал по запаху. Вооружившись туркой, это был с точки зрения Реми не самый лучший способ приготовления кофе, но иных средств в его распоряжении не оказалось, он варил кофе. А Ксюша стояла рядом, наблюдая, и ее близость волновала его. Краем глаза он видел ее серьезный, сосредоточенный профиль, ее засунутые в карманы руки. Она держалась отстраненно в полуметре от него, и вся ее поза, казалось, свидетельствовала о том, что она избегает даже прикосновения к Реми. Реми подумал, что он, конечно, готов подождать, но тонкую стенку боязливого отчуждения, которой Ксюша от него отгородилась, следовало бы разрушить немедленно. У них в распоряжении не так уж много времени, и до его отъезда между ними должна обязательно возникнуть близость, если не совсем, не окончательно физическая близость, то, по крайней мере, такая доверительная близость, при которой легко сделать следующий шаг, и уж во всяком случае не стена отчуждения. Он протянул руку и взял ее за плечи, легонько притянув ее к себе. Плечи напряглись, рука Реми замерла в неподвижности. Ни одного лишнего движения, ее нельзя спугнуть. Покончив с кофе, он отпустил Ксюшу и понес дымящуюся турку в комнату. Ксюша последовала за ним с чашками. И когда Ксюша ставила перед ним его фарфоровую чашечку, он все так же легко и осторожно притянул ее к себе и усадил на колени, ласково глядя в ее большие напряженные глаза, стащил с ее волос заколку и зарылся в их душистую волну, пропитавшуюся запахом итальянского кофе. Ресторан, который Кис приглядел в одном из переулков, прилегающих к Тверской, был полупустым, что его очень порадовало. Они сели за столик и уткнулись в меню. Александра не смотрела на него, впрочем, он на нее тоже. И только когда они сделали заказ, и официант отчалил от их столика, Кис сказал: Я хочу услышать об этом от тебя».